Глава 10. В погоне за вампиром. Сбежав на первый этаж, Кира, Игорь и Максим увидели перепуганную Мэй Ли. Рядом с ней крутилась заклинательница духов Сяо Мин, размахивающая своими бумажными оберегами, и суетилась мартышка Чучхе. «Вы слышали?» — крикнула Мэй Ли. «Какой ужасный топот!» Тут она увидела Дзяньши, скачущего вниз по ступенькам, и громко заверещала от страха. Откуда-то выбежал повар Джихон, схватил деревянный стул и запустил им в монстра. Дзяньши проворно отскочил в сторону, и стул врезался в стену и развалился. Заклинательница Сяо Мин кинулась к вампиру, выставив перед собой полоску бумаги с красными иероглифами. «Убирайся, чудовище!» — завопила она. «Хватайте его!» — крикнул Игорь. «Нас больше!» Дзяньши отшатнулся от заклинательницы, одним прыжком подскочил к распахнутому окну и вылетел на улицу. «Ага!» — торжествующе завопила старуха. «Вот на что способны мои талисманы! А вы мне не верили!» Максим выхватил из ее руки бумажный оберег, затем князевы выпрыгнули в окно и понеслись вдогонку за Дзяньши. Теперь уже они преследовали прыгающего монстра. «Караул!» — вопил у них за спиной выскочивший из отеля в одних трусах Линь. «Дзяньши атакует! Нужно бежать с острова! Мы все здесь умрем!» «Да заткнись ты!» — прикрикнула на него Мэй Ли. «Последних постояльцев нам распугаешь!» «И, кстати, где мой муж?» Игорь на бегу обернулся на их крики, споткнулся и грохнулся, а Кира с Максимом побежали дальше по улице за вампиром. Тот мчался огромными прыжками, спасаясь от оберега. Преследуя Дзяньши, Кира и Максим выбежали на длинную набережную, тускло освещенную уличными фонарями. Ночью людей здесь практически не было, только редкие припозднившиеся туристы спешили в свои отели. Увидев прыгающего Дзяньши, они с воплями разбегались, но близнецы не отставали, размахивая на бегу оберегом. Кира, к тому же, умудрялась снимать все на камеру своего телефона. «Нам бы только выяснить, где его логово!» — пыхтел Максим. «Понять, где он прячется! Точно не на старом кладбище! Ведь он мог напасть на нас еще там!» «Выследим!» — выдохнула Кира. «А что потом? Вернемся к его логову днем с огромной палкой из персикового дерева!» Вампир перелетел через парочку влюбленных, воркующих на скамейке, и те испуганно вскрикнули, а при виде несущихся на них близнецов кубарем скатились на траву. Князевы с разбегу перепрыгнули через спинку скамьи и помчались дальше. Вскоре набережная закончилась, и Дзяньши, совершив огромный прыжок, свернул в темный переулок. Кира и Максим свернули за ним. Они оказались в узком проходе между двумя старинными домами с высокими черепичными крышами. Впереди грохотало гулкое эхо вампирских прыжков. По мере продвижения вперед переулок становился все уже и все больше петлял. Внезапно звуки прыжков стихли. Кира и Максим поспешно свернули за очередной угол и никого не увидели. Дзяньши растворился в ночной мгле. Все окна вокруг были темные. Кира включила фонарик на телефоне, и тогда князевы увидели, что впереди тупик. Проход закрывало строение без окон. Дверь была слегка приоткрыта, возле нее громоздились большие мусорные баки. «Куда он делся?» — удивилась Кира. «Наверное, заскочил в дом», — Максим указал на щель. Князевы с опаской приблизились к двери, готовые в любой момент дать стрекача, и прислушались. Изнутри не доносилось ни звука. Внезапно дверь серого здания со скрипом покачнулась. Близнецы отскочили в сторону, но ничего не произошло. Дверь просто медленно распахнулась. Переглянувшись, Кира и Максим снова подошли ближе и заглянули внутрь. Они увидели узкую комнату, заваленную пустыми деревянными ящиками, метлами, граблями и лопатами. «Если он не здесь, то где? Интересно, а Дзяньши умеют лазить по стенам и потолкам?» — спросила Кира, задрав голову. «Понятия не имею. но в этом сарае его точно нет», — хмыкнул Максим. Близнецы разочарованно повернулись, чтобы уйти, и едва не наткнулись на Дзянши, стоящего у них прямо за спиной. Кира и Максим не успели даже пискнуть. Вампир с силой втолкнул их внутрь и захлопнул дверь, после чего подпер ее снаружи тяжелым мусорным баком. Опомнившись, близнецы принялись пинать дверь ногами и лупить по ней кулаками, но та даже не дрогнула. — Это же надо так глупо попасться! — возмутился Максим. — Какой хитрый Дзянши! — воскликнула Кира. — Ну, если он сейчас вернется, я ему задам! Снаружи и правда раздался легкий шорох. Близнецы застыли, напряженно прислушиваясь. По ту сторону двери послышались чьи-то быстрые шаги. Кира мгновенно приняла боевую стойку, а Максим на всякий случай отошел вглубь комнаты. Что-то протяжно заскрежетало, и дверь распахнулась. «Малышня, вы здесь?» — раздался голос Игоря. Кира уже прыгнула на него, выставив вперед ногу для удара. Хорошо, что брат вовремя ее заметил и шагнул в сторону. Девочка вылетела наружу и брякнулась возле мусорных баков. «Игорь!» — радостно воскликнул Максим. «Ты как сюда попал?» «Да я все время бежал за вами. Только слегка отстал», — смущенно признался старший брат. «А вы почему меня не дождались?» «Хотели нападать этому вампиру как следует», — буркнула Кира, отряхиваясь. «Чтобы больше от меня ни на шаг!» — строго велел близнецам Игорь. «А если с вами что-нибудь случится? Родители мне этого не простят!» «Извини!» — вздохнул Максим. «Оно как-то само получилось. А Дзянши ты видел?» «Никого здесь не было», — немного успокоившись, сообщил Игорь. «Когда я пришел, он уже удрал. А потом я услышал ваши вопли». «Интересно, почему он не напал на нас, а только запер?» — задумалась Кира. — Да, странно, — согласился Максим. — Мог бы попытаться высосать нашу жизненную силу. — Я бы ему попыталась! — сжала кулаки девочка. — Ладно, пошли обратно в гостиницу, — устало сказал Игорь. — А по пути подумаем, что еще можно предпринять. К тому времени, когда они вернулись в отель, хозяева и постояльцы уже разошлись по комнатам и крепко спали. В Цзинлуне снова стояла тишина. Кира, Максим и Игорь поднялись в свой номер и сразу заметили, что там царит страшный беспорядок. «Мы же не заперли дверь, когда убегали из номера!» — шлепнул себя по лбу Максим. «Кто-то тут все обшарил!» «Нас что, обокрали?» — ужаснулась Кира. Дверцы стенных шкафов были распахнуты настежь, содержимое сумок и чемоданов перерыто. Игорь тут же бросился к своему чемодану. К счастью, бумажник и документы никто не тронул, как и другие вещи Князевых. Значит, неизвестные злоумышленники искали что-то другое. Но что именно?